Концерт в Катериненштадте. Виндермайер медленно всходит на возвышение посреди трактира. Он слеп. Дремлющий сын подает ему гармонию, окованную темной бронзой. Мы слушаем песню, перенесенную из Тироля. Я сижу у окна. День угасает на базарной площади. Пастор Кульберг, склонив голову, задумавшись, идет из кирки. Над утоптанной землей качаются легкие волны таинственной толпы. Безумный Готлиб шевелится у прилавка, где хозяин. Лицо Рихарда Вагнера окружено желтой и торжественной сединой. На испытанное и незначительное тело давнишнего сумасшедшего посажена презрительная и тяжкая голова. Виндермайер кончил тирольскую песню. В его руках Евангелие для слепых. «Виндермайер, сыграйте песню гейдельбергских студентов». Два вздутых и белых зрачка висят в сумраке. Они похожи на остановившиеся глаза ослепшей птицы. Молодые люди открывают сегодня клуб Марксу. Хозяин Дизингов прикрывает свой трактир. «Что же вы будете делать, Виндермайер?» «Я не был на родине 52 года. Вернусь в Тюбинген». Две недели тому назад я приехал в Катериненштадт с необычайными людьми. Я приехал с коллегами. Мы образовали в Петербурге продовольственный отряд для инвалидов и отправились за хлебом в поволжские колонии. Я вижу их теперь из окна. Стуча деревянными ногами, они ковыляют по базарной площади. Они вырядились в глянцевые сапоги и надели свои георгиевские кресты. Совет рабочих депутатов города Катериненштадта открывает сегодня свой первый клуб. Совет дает бал в честь нищих и освобожденных. Коллеги разбредаются по трактирам. Они заказывают себе котлеты, каждая в кулак. Они рвут зубами белые калачи с румяной и коричневой коркой. На столах дымятся миски с жареным картофелем, с картофелем рассыпчатым, хрустящим и горячим. С дрожащих подбородков стекают тяжелые капли желтого пылающего масла. Окрестных крестьян сзывает на торжество колокольный звон. В густеющей тьме у зажигающихся звезд на высоких колокольнях еле видны скрючившиеся церковные служки. Втянув облысевшие головы в костлявые туловища, они повисли на ходящих канатах. Обтекаемые тьмою, они непрерывно бьют медными языками о бока катериненштадтских колоколов. Я видел Бауров и Миллеров, пришедших сегодня утром из колонии в церковь. Теперь они снова сидят на площади, голубоглазые, молчаливые, морщинистые и искривленные работой. В каждой трубке не потухает слабое пламя. Старые немки и белоголовые девочки неподвижно торчат на лавках. Дом, где помещается клуб, против площади. В окнах огни. К воротам медленно приближается кавалерия на киргизских конях. Лошади забраны у убитых офицеров под Уральском. У солдат сбоку кривые сабли. Они в широкополых серых шляпах с свисающими красными лентами. Из дома совета выходят комиссары. Немецкие ремесленники из деревень с красными шарфами на шеях. Обнажив головы, они пересекают площадь и приближаются к клубу. Мы видели сквозь освещенные окна портреты Маркса и Ленина, обвитые зеленью. Геноссе Тиц, председатель, бывший слесарь, в черном сюртуке идет впереди комиссаров. Звон колоколов обрывается, сердца вздрагивают. Пастор Кульберг и патер Ульм стоят у статуи Богоматери, что около костела. Оркестр солдат громко и фальшиво играет прекрасные такты интернационала. Геноссе Тиц сходит на кафедру. Он будет говорить речь. На лавках застыли сгорбленные немцы. В каждой трубке тлеет слабое пламя. Звезды сияют над нашими головами. Блеск луны достиг Волги. Сегодня ночью Виндермайер получает расчет. Гармония, окованная темной бронзой, лежит в стороне. Хозяин Дизингов отсчитывает деньги. Безумец с лицом Вагнера, в истрёпанном сюртучишке, спит у стойки, уронив возвышенный и желтый лоб. Он 22 года кормился от гостей Дизингофа. Сын слепца проверяет деньги, данные отцу хозяином. В клубе все ярче разгораются широкие фитили керосиновых ламп, огни мечутся в табачном дыму. «Говорят, ты прикрываешь трактир, Дизингов?» — спрашивает старика, вошедший с улицы немец. Дизингоф отвечает, не оборачиваясь, презрительно и неясно шамкая. «Для кого я его буду держать? Амбары пусты, торговли нет, хороших гостей выгнали. Отсюда недалеко идти, Густав. Там, напротив, говорят, не скучно. А Виндермайер? Он поедет в Тюбинген отдыхать». «Блёдзин!» «Чепуха». «Подожди меня, Виндермайер! Я поговорю с Титцем, ты будешь играть в клубе!» Густав выходит. Мы видим, как он поднимается по лестнице, его высокая фигура мелькает в зале, он отводит в сторону Титца, они стоят у стены и разговаривают. Слепец ждет в опустевшем трактире, положив на гармонию тонкие пальцы. Я все еще сижу у окна. Возле стойки тускло светится гордый и пустой лоб спящего Готлиба. Кто-то из комиссаров, стоя на возвышении и размахивая руками, говорит речь народу.